16 апреля состоялся банкет в честь гостей из-за рубежа, которые приняли участие в торжествах в честь 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена. На него были приглашены родственники китайских соучастников антияпонской войны Чан Вэйхуа, Чоу Баожуна, Чай Шилуна, Куйчина, Цян Цухуа, Лю Тунси, Фан Доулина, Шан Вэя, Ху Чэньи, родственники проживающих в Китае корейских соучастников антияпонской войны Ким Сун Ок, Пак Ир Сона, Ким Чора, Со Сунок и Рян Сунджуна, родственники зарубежного корейца Сон Вон Тэ, который был принят Ким Ир Сеном, а также родственники интернационалиста Якова Тихоновича Новиченко. Вместе с ними были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам и другие работники соответствующих учреждений.